Глава четвертая. Мы стояли на берегу и смотрели в небо. Лишь коптилка сидела, обхватив колени и уткнувшись в них лбом. И мы услышали всхлипы. И один за другим увидели, как голая коптилкина спина с острыми позвонками вздрагивает. Кириллка сразу спросил: «Ты что, Валерик?» Коптилка не стал сердито дергать плечами и говорить: «Ничего, слишком большая была беда», — он всхлипнул громче. «Алик-то, он же там! Ой-ой-ой-ой! Как мы могли забыть про жирафенка? Теперь он был под водой на затопленном корабле», — Коптилка выговорил сквозь слезы. «Хотел ведь сперва взять с собой, а потом подумал, зачем таскать на незнакомую планету. Дурак такой! Теперь не достать!» Потом он вскочил. «А может, достану? Каюта под верхней палубой. Поднырну!» Он сделал шаг к воде. Рядом оказалась веранда. «Стой ты, водолаз!» Ухватила его за плечо. «Это вам не бассейн на большой дыне, а море!» И опять сбросила сумку и платье. «Сидите здесь и не вздумайте меня спасать! Без вас управлюсь!» Не успели мы мигнуть, а она уже в 20 метрах от берега, и стилем брас к кораблю, не хуже, чем рыка. «К шлюпке!» — скомандовал Голован. «Только тут мы вспомнили, у нас же шлюпка, даже две! Наша и та, что осталась от рыка. Пиратская была ближе, мы попрыгали в нее, и она тут же замахала веслами. Видать, была запрограммирована. Но как шлюпка ни старалась, догнать веранду не могла. Когда мы причалили к обломку грот мачты, никого у корабля не было. Ни на поверхности, ни в глубине. Вода была совершенно прозрачная, только не синяя, как в отдалении, а зеленая. И желтые доски палубы в ней казались тоже зелеными. По ним пробегала светлая рябь. Над ними проносились рыбешки и качались медузы, похожие на большие прозрачные пуговицы. А веранда где? Ни слуху, ни духу, ни всплеска. «Ясное дело», — глухо сказал Голован. Снял берет и начал стаскивать свою матросскую форму. Я, глядя на него, тоже. «А ты сиди, на шлюпке должен остаться командир». Я хотел заспорить, но тут забеспокоился Мухтар. Вскочил на кормовую банку и давай тявкать. И не зря. Из-за толстого основания бизани хладнокровно выплыла веранда. Одной рукой гребла, небрежно так, лениво, а другой волокла по воде за шею полосатого жирафа Алика. Мы запрыгали, заорали «Ура!», чуть не опрокинули шлюпку. Она испуганно замахала веслами. Веранда сказала из воды: «Чем голосить, как ненормальные? Помогли бы забраться». Но пока мы бестолково протягивали руки, забралась в шлюпку сама. Закинула Алика и рывком перебросила через борт себя. Села и стала молча расплетать похожие на веревки косы. Коптилка прижал Алика к ребристой груди и животу. Из жирафа побежала вода. «Ох, и тяжелый будет, пока не высохнет, ведь внутри вата». «К берегу!» — скомандовал я шлюпке тоном, не терпящим возражений. И та помчалась к земле так, что весла выгибались и визжали в уключинах. «Приехали!» Собаки ждали нас, смотрели вежливо, любопытными глазами. Только тут мы вспомнили, что даже не поблагодарили их, и кинулись обнимать и целовать наших спасителей, всех без разбора. И они сразу же развеселились, начали носиться между нами, лай, смех, дым, то есть песок, коромыслом. А щенята, те вообще будто с ума посходили, кувыркались через голову, а некоторые даже ухитрялись ходить на передних лапах. И Мухтар. Потом все мы, кроме веранды, конечно, которая расчесывала волосы большущим гребнем, устроили хоровод. «Акабалдыры-кобяки! Нам сегодня не страшны! Не кусачие собаки с них содрали все штаны!» — сочинил Коптилка. Он плясал, не выпуская из рук мокрого Алика. Мы подхватили песню и не глядели на веранду, которая пфыкала. «Пусть пфыкает!» — мы все равно были ей благодарны за жирафа. Низкое солнце сделалось оранжевым и очень быстро скатилось за дальний мыс. Проклюнулись звезды. Собаки начали откровенно зевать и укладываться на камнях. Мы улеглись между ними под открытым небом. Не сразу, но сумели придумать себе войлочные подстилки, чтобы камни не давили бока. А головы мы положили прямо на собак. Добрые собаки не возражали, кажется, были даже довольны. Я лежал затылком на моей знакомой рыжей дворняге. В ней ровно стучало живое сердце. Звезды над нами светили все ярче, они были не такие, как в пространствах, переливчатые, потому что над планетой струился теплый воздух. «Ох, что-то есть хочется», — сказал в сумраке Минька. «И мне», — отозвался Локи, — «странное дело». Тогда я почувствовал, хорошо бы перекусить. И правда, странное дело. На астероидах мы никогда не хотели есть. Тот случай с капустными пельменями был исключением. Мы могли вызвать в себе голод специально и порадоваться придуманным лакомством, но чтобы он пришел сам собой, такого почти не бывало. Оказалось, что и остальные проголодались. Ну и новости. «Я могу сделать вареники с вишнями», — напомнила Аленка. «Помните, как тогда? Только не так быстро, по одному». «Ох, давай!» — простонал Коптилка, а то пуп к спине приклеился. И Аленка принялась лепить из воздуха вареники. Мы брали их, обмазанные сметаной, прямо в ладони. Сперва каждый получил по одному, потом еще, еще. Такие восхитительные! «Надо же и собак угостить», — напомнил Кириллка. И мы стали угощать. Собаки вежливо глотали вареники, но добавки не просили. Наверное, придуманное угощение было для них все равно, что воздух. «Да что там в собаке?» Я тоже чувствовал. Аппетитные вареники проскальзывают внутрь, будто маленькие воздушные шарики лопнули, и нет их. Даже тоненькой оболочки не остается. Но почему же тогда Мухтар с таким удовольствием днем лакал придуманное молоко? Может быть, просто ничего не понял по малолетству? Ладно, завтра что-нибудь придумаем, а сейчас... Позади был такой сумасшедший день, что тело стонало от усталости. Непонятно. На астероидах мы никогда не уставали так сильно. Звезды над головой расплывались в разноцветные пятна. Мне приснилось, что мы с мамой купили в магазине электрон-телевизор со встроенным видиком. Будто везем его на хозяйственной тележке по Тополиному бульвару, а навстречу девочка из нашего судомодельного кружка. «Здравствуйте, Юлия Даниловна!» — это маме. «Рындик, привет!» Только Иван Яковлевич, да она звали меня так. «Ты, Рындик, почему не ходишь на занятия? Надо ведь достраивать фермопилы, а без тебя никак!» Я чего-то очень застеснялся, хотя в жизни такого никогда не случалось. Мы с ней были давние приятели и, бывало, дурачились и тузили друг друга, будто оба мальчишки. «Какие занятия? Ведь каникулы!» «Здрасте! Откуда ты свалился? Уже октябрь! Юлия Даниловна, скажите ему!» В самом деле, деревья оказались почти голыми. Зябкий сухой ветер срывал с них последние листья. Они шуршали на асфальте, а я весь такой летний, в тонкой футболке, со свежими пятнами загара на руках, ногах. Откуда я? Ты простудишься, — спохватилась мама и стала натягивать на меня через голову свой пушистый свитер. От него пахло мамиными духами. Я перестал что-то видеть, только мягкая шерсть щекотала лицо, а девочка тянула меня за наполовину надетый свитер и повторяла: «Идем же, идем, тебя ждут!» Потом что-то стукнуло меня по затылку. Эта рыжая собака выбралась из-под меня, и я оттюкнулся головой о пористый песчаник. Собака зубами тянула меня за подол голландки. Разумно так, деликатно, однако настойчиво. Я сразу послушался. Был серый рассвет, башни угрюмо чернели. Собака повела меня не к башням, а в другую сторону, к траве, окружавшей площадь у крепости. Из травы навстречу нам выползла еще одна собака, крупная, темная. Она тихо скулила. Я приложил все усилия и сотворил из пустоты круглый корабельный фонарь. Собака оказалась серая, со светлыми лапами, остроухая, хвост серпом. Наверное, помесь лайки и овчарки. Да не все ли равно? Главное, что она была израненная. Шерсть на спине и голове слиплась от высохшей крови. Заднюю лапу собака волокла, как перебитую. «Эй, скорее сюда!» — закричал я на всю планету. «Вставайте! Веранда, возьми сумку!» Примчались ребята, примчались собаки, сели вокруг, тихонько заскулили. Веранда молча распахнула сумку, достала пузырьки и моток бинта. Последними прибежали Коптилка и Аленка. Оно и понятно. Неловко со зверями на руках. У Аленки Мухтар, у Коптилки Алик. Веранда поливала из пузырька марлевый тампон, протирала им на голове собаке рану. Собака повизгивала и пыталась лизнуть Веранде руки. Мухтар вдруг извернулся на руках Аленки, выскользнул, плюхнулся на живот и толстые лапы, кинулся к собаке, ткнулся мордашкой в ее морду, облизал, заскулил. Никто ничего не сказал. Сразу ясно, это его мама, которая чудом выбралась из-под завала.